Как бились и погибли царь Леонид и его бойцы. Фермопилы – это значит горячие ворота. Здесь бьют из-под земли горячие серные источники, посвященные Гераклу. Говорят, что Геракл, умирая, сложил себе погребальный костер на соседней горе Эти, и что подземные ключи разогрелись от жара этого костра. В Фермопилах, у горячих источников, разбил лагерь для своих 300 спартанцев и 4000 союзников царь Леонид. В 10 верстах впереди, на равнине перед ущельем, раскинулся лагерь Ксеркса. Ксеркс прислал к Леониду гонца с двумя словами: «Сложи оружие». Леонид ответил тоже двумя словами: «Приди, возьми». Гонец сказал: «Безумец! Наши стрелы закроют солнце!» Леонид ответил: «Тем лучше, мы будем сражаться в тени!» Ксеркс послал соглядатая узнать, много ли в лагере спартанцев и что они делают. Соглядатай донес: «Спартанцев 300 человек. Никакой тревоги в лагере нет, а занимаются они гимнастическими упражнениями или расчесывают волосы». «Что это значит?» — спросил Ксеркс Демарата. «Это значит, что они готовятся к бою», — сказал Демарат. «Наш закон велит воинам заботиться о прическе. Она делает красивых грозными, а некрасивых страшными». Ксеркс ждал 4 дня, чтобы греки устрашились и отступили. Греки не трогались с места. На 5-й день Ксеркс приказал медянам идти вперед и выбить безумцев из ущелья. Кто воевал, тот знает, что самый страшный бой на войне — рукопашный. В древности все бои были рукопашные. Сойтись на длину копья, сойтись на длину меча, ударить мечом, отбить щитом, сделать выпад, уклониться, рассечь панцирь, ранить, убить, добить. Таков был бой. Он был бешен и кровав. Медяне привыкли биться конными, греки — пешими. У медян были копья короче, у греков длинней. Медяне нападали в рассыпную, греки принимали удар сомкнутым строем. Строй был священен. Покинуть место в строю, чтобы броситься на врага или от врага, было одинаковым преступлением. Это была железная стена сдвинутых щитов и щетинящихся копий. И об нее разбивался и откатывался каждый натиск медян. Ксеркс сменил медян персами, теми так называемыми бессмертными, которых было 10 000 и у которых на копьях были золотые и серебряные яблоки. Ксеркс сам следил с холма за ходом боя и 3 раза в волнении привставал с трона. Но и эти отборные войны не поколебали спартанский строй. С заходом солнца сражение прервалось, с восходом возобновилось. Рукопашный бой тяжел, воины уставали. Но Леонид быстро отводил усталых назад, отдохнувших вперед, и бой продолжался. Груды трупов громоздились в узком ущелье. На закате 2-го дня в царский стан пришел человек и предложил провести персов горной тропой в тыл грекам. Человека звали Эфиальт. Кто он был, неизвестно. Почему он пошел на это черное дело, неизвестно. Как он погиб, неизвестно. Греки назначили за его голову награду. Он бежал, скрывался и вскоре был убит. Но кем убит? О том говорили различно. А за что убит? О том говорили неясно. Во всяком случае, не за измену, а за что-то другое. Геродот обещает рассказать об этом в своем месте, но до этого места он свою историю не дописал. По узкой тропинке, знакомой лишь козьим пастухам, персидский отряд поднялся в горы и потянулся длинной вереницей вдоль ручья по лесистой расселине. На рассвете персы столкнулись с греческим сторожевым постом. Их услышали по шороху листьев под ногами, но схватки не было. Это были не спартанцы, а робкие фокидяне. Осыпанные тучей стрел, они рассеялись по горам. Тропа повернула, и Эфиальд повел персов вниз, к Фермопилам, в тыл Леониду и его бойцам. В греческом лагере уже знали, в чем дело. Вечером гадатель по печени жертвы сказал, что на заре всех ждет смерть. Ночью перебежчики из царского лагеря донесли, что в обход через горы послан большой отряд. Утром сбежавшие с гор фокидские часовые доложили, что враг уже здесь. Время пришло умирать. Леонид приказал всем своим союзникам отступить, пока путь не закрыт. Он ни с кем не хотел делить славу честной гибели. Осталось 300 спартанцев, да еще не пожелали уходить 700 беотийцев из города Феспий. Эта 1000 человек приняла под Фермопилами последний бой. Персы ударили с двух сторон. Позади отрядов их стояли с бичами в руках начальники и ударами гнали всех вперед дальше и дальше, говорит Геродот. Многие падали в море и гибли, многие падали наземь и были растоптаны заживо, но на погибавших никто не обращал внимания. Эллины дрались отчаянно и с бешеной отвагой. Когда копья сломались, они рубились мечами, а у кого не осталось мечей, руками и зубами, пока варвары не похоронили их под градом стрел. Двух спартанцев не было в стане, когда начался бой. Они лежали больные в ближней деревне, их звали Эврит и Аристодем. Услышав шум битвы, Эврит приказал подать ему доспехи, встал и, опираясь на раба, пошел в бой. Он погиб вместе со всеми. Аристодем вернулся в Спарту, единственный из 300. Если бы они погибли вдвоем, их бы прославили. Если бы они вернулись вдвоем, их бы простили. Но Аристодем вернулся один. Его имя было покрыто позором. С ним не разговаривали, ему не давали ни огня, ни воды. На перекличках его называли Аристодемом-трусом. Мы вспомним о нем, когда будем рассказывать о битве при Платее. Имя царя Леонид означает «львенок». На том холме, где пали последние герои Фермопил, греки поставили каменного льва и высекли знаменитую надпись «Путник». Весть отнеси всем гражданам воинской Спарты. Их, исполняя закон, здесь мы в могилу легли.